Глава 10. Повисшая в зале тишина была по-настоящему гробовой. Все замерли, только упавшая в обморок придворная, которую подхватил кто-то из драконов, открыла глаза и с любопытством уставилась на Сорина. Я тоже уставилась на него, но эмоции у меня были совсем другие. Злость пополам со страхом, но больше всего ревность. В общем и целом, я была не злым человеком. Я часто работала бесплатно, помогала нуждающимся и все такое. Несмотря на это, какая-то часть меня обрадовалась тому, что король собирается графиню казнить. Потому что с чего это с лица Сорина сошли все краски? И почему он так за нее беспокоится? Я ничего не знала о нем и о его прошлом, кроме того, что Сорин был всерьез увлечен принцессой Игрид, чтоб ее, и даже произнес обет о том, что никогда не женится. Но, может, это не мешало ему крутить шашни с этой графиней? Почему он до сих пор держит ее за плечо? А она, возмутительно, совершенно ничего не имеет против. «Ты хочешь что-то возразить, Сорин де Драго?» Наконец спросил король, и его слова в тишине прозвучали так же громко, как иногда в фильмах звучит щелчок пистолетного предохранителя. Я и сама не заметила, как затаило дыхание. Челюсти короля сжались, красивое лицо стало похожим на маску. Это было довольно пугающе. Особенно пугающе это было в сочетании с тем, что прямо сейчас в зале находилось человек 20 стражников. Это если не считать перса и, разумеется, Сорина. Впрочем, последнему, кажется, на это было совершенно плевать. Он, наконец, отпустил плечо графини, не прошло и полгода. Приблизился на несколько шагов к трону и потянулся к застежке своей куртки поддоспешника. В полной тишине, которая нарушалась только шорохом его одежды, Сорин попытался выудить что-то из внутреннего кармана куртки. Видимо, там оказалось пусто, потому что дальше Сорин полез в карман штанов. Он никогда ничего не забывал и всегда знал, где лежат его вещи. Из этого следовал один вывод. Сейчас Сорин на серьезных щах ломал комедию перед разозленным до белого коленя королем. Тем временем Сорин наконец выудил из кармана несколько старательно смятых листов и принялся их с оглушительным шелестом выпрямлять. Взгляд его был прикован к его собственным пальцам, широкий лоб пересекла вертикальная морщина, мягкие губы были приоткрыты. Прищурившись, я разглядела на исписанных с двух сторон листах убористый и мелкий почерк Вириана. «Ваше Величество!» Сорин скривился, как будто под нос ему сунули грязные носки. Не отрываясь от бумажки, он говорил явно по написанному, потому что в каждой строчке я слышала занудный канцелярский тон Вириана. «Графиня де Авен должна быть помилована, потому что законы Огненного предусматривают право дракона на защиту собственной жизни. Она использовала ведовство. Согласно моим...» — король выделил это слово голосом. «Законам за это полагается смерть. Ведовство — противное огненному занятие». Графиня Авен фыркнула, но поспешила скрыть этот звук за кашлем. Она казалась абсолютно спокойной и даже расслабленной, но я заметила, как сильно пальцы ее правой руки сжимали ткань юбки. Сейчас, когда Сорин наконец перестал ее касаться, посочувствовать графине было намного проще. В другой ситуации я бы поспешила вмешаться, но сейчас чувствовала, что могу сделать только хуже. Я сама до конца не понимала, что происходит. «Так было не всегда!» Сорин, наконец, опустил исписанные усидчивым Вирианом листы и посмотрел в лицо королю. «Во времена вашего предшественника, Карла III, ведовство считалось безобидной забавой». «И это было ошибкой», — отрезал король. «Я рад, что могу ее исправить. Ведовство — опасное, противное огненному занятие, и оно должно быть запрещено». Интересно получается, то есть Ариан женился на принцессе Игрид и стал королем после смерти ее отца Карла III. И что, решил сразу запретить ведовство, которым сам занимался? Но зачем? Не хотел, чтобы другие учились, а значит, становились сильнее? Или дело в чем-то другом? Сорин посмотрел на бумаги Вириана, которые по-прежнему держал в руках, пробежал глазами по строчкам, а потом досадливо дернул уголком губы и посмотрел на короля. «Карл III — кровный представитель династии Синай», — ровно сказал он, не произнося все-таки подразумевающееся, в отличие от тебя. «Его законы сильнее. Графиню де Авен, которая действовала согласно слову Огненного, необходимо освободить». В последовавшей до этого гробовой тишине особенно громко прозвучал чей-то шепот. «Вообще-то он прав». Я не уловила, кто это сказал, да и король тоже, судя по заметавшемуся взгляду. Мгновенно взяв себя в руки, он встал, величественный и высокий, в своей белой мантии, а затем шагнул навстречу Сорину. «Что ты хочешь сказать?» Сорин молчал. Король медленно спускался с постамента, на котором стоял его трон. Единственным звуком был шорох ткани и звук его шагов. «Что, как начальник стражи, я не допущу беззакония», — громко ответил Сорин. «Кто бы ни был замешан в преступлениях, в убийствах или в захвате того, что им не принадлежит, я всех...» — он сделал паузу. «Освещу пламенем правды. Во имя Огненного». Стоящий рядом со мной перс ударил себя рукой по лицу и прошипел. «Идиот!» Придворные заволновались, в зале поднялся гул. Дама, которая еще недавно была в обмороке, сейчас с ярким румянцем на щеках начала обсуждать что-то с соседкой. Видимо, они пытались разобраться, правильно ли поняли Сорина, и если правильно, то что стоит за его словами? Прямая угроза или что-то еще? Король обвел взглядом зал. Его лицо было белее цвета его мантии. Нижняя губа едва заметно вздрагивала. «Стража!» – негромко произнес он, и зал затих. «Герцогу де Драго необходимо охладиться и привести в порядок мысли. Обеспечьте ему эту возможность!» Король помолчал. «В подземельях!» Стражники, которые были рассредоточены по залу, дернулись, переглянулись между собой. Затем один из них, самый смелый, шагнул вперед, за ним неуверенно подтянулись остальные. Пятеро подошли к Сорину и королю с разных сторон, остальные держались поодаль и бросали друг на друга косые взгляды. «Прямо сейчас!» – поторопил король. «Ваша светлость!» – прозаикался самый смелый и подошел к Сорину ближе. «Не соблаговолите ли вы?» По-прежнему сидящая в кресле графиня, о которой все успели забыть, коротко сказала, расправляя вздрагивающими руками складки на юбке. «Нужно иметь силу, чтобы покориться событиям, которым мы не можем противостоять». Сорин дернул головой и хмыкнул, глядя на стражника сверху вниз. «Соблаговолю, почему нет?» Облегченный выдох стражника был неприлично громким. «Могу ли я схватить вас за плечо, ваша светлость?» «Хватай!» – милостиво разрешил Сорин и согнул руку, как будто предлагал стражнику взять его под локоть. «А справишься? Помощь не нужна?» «Хватит!» – рявкнул король. «Месяц в камере должен пойти тебе на пользу!» «Месяц? В камере? Да что происходит?» Сорин смотрел на короля так, что становилось ясно, ни в какую камеру он не пойдет, тем более на месяц. По крайней мере, добровольно. Я не смогла бы предсказать, что случится дальше, но одно было точно – ничего хорошего. Или драка, или еще более масштабная драка, а итог один. Мой ребенок может оказаться в опасности, потому что вслед за дракой может случиться все, что угодно, далекое от мирного и спокойного течения жизни. Но что я могу сделать? Какие у меня есть козыри? Если бы я присутствовала на судебном процессе в моем мире, я нашла бы, как выкрутиться. Процедура была полна лазеек. Да в конце концов я знала по именам почти всех секретарей и судей, с которыми работала чаще всего. Но здесь, из козырей, у меня был только, как это ни парадоксально, мой ребенок. Он был нужен королю, и я знала, был дорог Сорину. Опять приходится использовать оружие слабого, но другого выхода нет. Повернувшись к персу, я театральным голосом произнесла. «Что-то мне нехорошо. Живот режет. Какая-то странная боль. Мне нужно прилечь. Ах!» Закончив фразу, я упала в обморок, как раз в заботливо подставленные руки перса.